Глава третья. Мадригал. Тебе понравилось выступление? Арнат. Очень-очень. Даже ангелы, похоже, заинтересовались, особенно когда Платон стал распространяться об этой теории. Забыл, как она называется. Мадригал. Конволюции? Арнат. Именно. Конволюционные. Я всласть посмеялся. Мадригал, не ты один. Почему, интересно, наши предки так смешно заблуждались? Ведь я убежден, они искренне во все это верили. Арнат, без сомнения. Мадригал, может быть, в будущем кто-нибудь также станет смеяться над, ну, надо мной и тобой? Арнат, в нас ничего смешного нет. Мадригал, насколько мы знаем. Арнат, хорошая мысль. Улучшить бы момент и спросить об этом Платона. Надо же, в школьном возрасте мы все жили в одном приходе. Ты, я, Платон. Мадригал. И искромет. Как же ты про него забыл? Длинный балахон, белые волосы. Арнат. И про Сидонию. Красные волосы. Вся лучится голубым светом. Мадригал. Я так давно их знаю, что порой они кажутся очень близкими, порой очень далекими. Арнат. Все, что дано нашему восприятию, сновидение или грезы, не больше. Так, по крайней мере, утверждает Платон. Кстати, вот он. И сам у колодца клерков. Кларкенуэлл, колодец клерков, один из старинных лондонских районов. Примечание переводчика. Кажется, что говорит сам с собой. Мадригал, не может быть. Наверное, упражняется перед очередным выступлением.